Был еще один свидетель. Какой-то болезненного вида человек по имени Новожонов. Что вы можете рассказать о том времени, когда гражданин Ионин, он же священник отец Александр, пребывал в Пскове? «Очень некрасивое было поведение у всех там священников», — сказал Новожонов. «Все мужское население города, включая меня, было арестовано. Поначалу арестовали и попов. Но часа не прошло, как немцы перед ними сильно извинились и отпустили. А те им за это чуть ли не руки целовали и клялись верой и правдой служить Германии». «Ну вот видишь, попяра», — ликовал Наум Захарович, «мы взяли первых попавшихся, и все они свидетельствуют о твоих преступлениях. Никто за тебя не заступился. Наконец-то я до тебя добрался. Давно у меня чесались руки к стенке тебя поставить. Что, будем продолжать опрос свидетелей?» «Свидетелей? Таких? Таких больше не надо. Это все липовые свидетели. Вы спросите моих прихожан, которые в церковь ко мне приходили. Ну, эти, понятное дело, с тобой заодно. Кстати, фамилии их?» «Я фамилий у прихожан не спрашиваю. Ко мне люди приходят по именам. Половина села были мои прихожане, и я всегда только против врага агитировал в своих проповедях». «Ах ты поп, толоконный лоб! Вертишься, как карась на сковородке. Что, хочется жить долгополый? Эх, с каким бы удовольствием я лично прямо сейчас тебя шлепнул! Да нельзя! Сейчас к вашему отродью временное послабление объявлено. Даже храм твой не могу тронуть, не то что взорвать. А я, между прочим, столько в свое время этих церковных халабуд дрызнул. И в основном все они были имени Александра Невского. Твой бы... Крас, для коллекции. Пятый по счету. Но ничего, придет еще наше время. Давайте других свидетелей». И приходили еще свидетели, подтверждавшие, что отец Александр проповедовал любовь к Германии. «Так и говорил. Любите немцев, они над вами имеют превосходство», — уверяла свидетельница Аникеева. «Гитлера воспевал. Прям как будто нет лучше этого Гитлера на всем свете человека», — добавляла свидетельница Чубина. «Село все голодало, а он вечно обжирался за счет односельчан», — уверял свидетель по фамилии Лут. «Хороший был священник», — свидетельствовал крестьянин Розанов, тот самый, с которым в первый день в закатах отец Александр беседовал по поводу самодельного креста, сделанного из советской серебряной монеты. «Нет, ничего не могу сказать плохого. Его отпустить надо». «Погоди, ты же, помнится, выругался, когда мы тебя спрашивали», озадаченно промолвил истребитель храмов. «Но это я так, о своем выругался. Ну так и вали отсюда». Другие еще трое дали требуемые свидетельства против отца Александра. «Когда у нас в селе казнили партизан, этот поп поднялся на помосте и благословил казнь своей Библией. Подтверждаю, что казнь партизан проходила с благословения священника Александра. Полицаев благословлял на то, чтобы драли с нас три шкуры. А не агитировал за вступление в ряды русской освободительной армии Власова?» «Агитировал!» Михаил Сергеевич до этого все время молчал и смотрел на батюшку, как тому казалось даже сочувственно. Когда ушел последний свидетель, он вежливо обратился к отцу Александру. «Александр Федорович, как видите, все против вас. К чему дальнейшее отпирательство? Подпишите чистосердечное признание в том, что активно сотрудничали с гитлеровцами, и нам всем сразу станет легче». «Это, конечно, я тоже хочу, чтобы всем было легче», — сказал батюшка. «Но посудите сами, Михаил Сергеевич, Наум Захарович, как же это я буду врать о себе? Ведь я только и молился об избавлении русской земли от проклятого врага. Звал святого благоверного князя Александра Невского, который бил немцев неподалеку отсюда на льду Чудского озера. Умолял его оказать помощь русскому оружию. И в сырую низину, где был лагерь наших военнопленных, я честно отвозил продовольствие и предметы одежды. Половина их доставалась узникам, а половину и впрямь забирали себе немцы. Это не потому, что я хотел этого. Я помогал нашим. Михаил Сергеевич, опросите других свидетелей. Я ведь чувствую, что против меня у вас уже нет людей. Найдите партизана Алексея Луготинцева. Будучи раненым, он прятался у меня в храме под малым куполом, пока не выздоровел. Найдите бывшего узника сырой низины Ивана Ивановича Иванчонка. Он тоже у меня прятался после ликвидации лагеря. В этот миг зашедший за спину к батюшке Наум Захарович нанес ему удар рукояткой пистолета по голове. Отец Александр упал. Его стали избивать ногами. Потом подняли и вновь усадили на стул. Кровь лилась с затылка по спине. Сознание мутилось. «Подписывай, гнида поповская!» «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят». «Ничего подписывать не буду. Можете хоть убить». «А ведь имеет вредный поп дар психологического воздействия. Начнет врать, так заслушаешься». Тем временем возле храма собрались прихожане, требуя, чтобы и у них были взяты свидетельские показания. Михаил Сергеевич вышел к ним и сказал: «Не волнуйтесь, граждане, каждого выслушаем. Только должен быть порядок. Расходитесь все по домам и ждите повестки. Так полагается. Порядок». Все попята уже толкались вокруг дома, где их покровитель принимал муки. Леночка осмелилась подойти к Михаилу Сергеевичу и сказала ему: «Отпустите нашего батюшку». «Не положено», — буркнул тот, прикуривая. «Ну, пожалуйста». «Идите, идите». Тут Леночка стала обнажать руку до локтя. «Если хотите, возьмите у меня кровь». «Чего?» «Еще чего?» — возмутился Михаил Сергеевич. «Зачем же нам твоя кровь?» «Ну, пожалуйста», — заплакала Леночка. Ее охватило отчаяние, и она закричала: «Всю мою кровь возьмите!» «И мою», — сказал Виталий. «И мою», — сказал Коля. «И мою! И мою! И мою! И мою!» Стали обнажать руки по локоть Саша, Маша, Витя и Людочка. «Ну так что же вы? Возьмите нашу кровь!» — воскликнула Ева. Михаил Сергеевич совсем растерялся и грозно прорычал: «А ну, кыш отсюда! Идите все домой! Ничего с вашим отцом не будет! Завтра по повестке вызовем остальных жителей, допросим. И если ничего такого, выпустим священника». Люди еще какое-то время возбужденно толкались, но постепенно стали расходиться. «Может, и впрямь по повестке?» «Жди от них порядка, как же!» Последними, замерзнув, уходили попята. «Может, не наврал этот, и его завтра отпустят», — предположила Ева. «Ведь он никому зла не причинял». Ночью отца Александра тайком увезли из села Закаты. Люди, придя утром к храму, в котором он накануне содержался, поняли, что были жестоко обмануты. Теперь им оставалось только одно — сохранить приемных детей отца Александра, у которых отныне попечительницей становилась старшая Ева Александровна Ионина. В середине апреля Розенберг явился в ставку Гитлера. «Он играет с Блонди», — сообщил ему камердинер Линге. В последнее время только занятия с любимой овчаркой успокаивают его. «Вы можете пройти, но, прошу вас, начинайте разговор о делах только после того, как он наиграется». Розенберг вошел в зал и некоторое время со стороны наблюдал, как Гитлер бросает собаке мяч. А Блонди весьма ловко хватает его и несет в передних лапах, передвигаясь только на задних. «Зайчик мой! Зайчик! Зайчик!» — обнимал и целовал собаку фюрер германской нации. Блонди еще несколько раз повторила фокус, вызывавший неизменный восторг у Гитлера. Наконец фюрер соизволил заметить Розенберга, нахмурился и подошел к нему. «У вас есть 10 минут для доклада, Альфред», — сказал он. «Через 10 минут я собираюсь кормить Блонди». «Хорошо. Я буду краток, мой фюрер. Приближается православная Пасха, а нам так и не удалось склонить митрополита Сергия Воскресенского к тому, чтобы отречься от московского патриарха. 5 апреля в Риге собралось архиерейское совещание, но приняло оно не заказанную гестапо резолюцию, а свое собственное обращение православным людям в Литве, Латвии и Эстонии. Пространный документ, где чего только нет, кроме главного. Например, много сказано об учреждении во всех трех епархиях внутренней миссии для работы с беженцами из русских областей, обеспечении сохранения святынь и так далее. Лишь в конце имеется антикоммунистический призыв, но и он обладает явной русской национальной окраской. Позволю себе зачитать. «Чтобы жила свободная Россия, большевизм надо уничтожить. Тогда только будет свободна церковь. Сознавайте отчетливо, что место наше в рядах борцов за новую, свободную, счастливую Россию, в рядах русской освободительной армии. Господи, спаси и сохрани Россию». Ничего о непризнании сталинского патриарха в документе нет. Мало того, он именуется первосвятителем и тем самым полностью признается высшим иерархом. «Мне надоело слушать об этих поганых русских попах», — истерично завопил Гитлер. «Поставьте перед ними четкую задачу — отречься от сталинского патриарха, и все. Если нет, поручите Кальтенбруннеру разработать операцию по физическому уничтожению этого непокорного митрополита. Пусть наши люди переоденутся партизанами, нападут на него и ликвидируют. Осуществление операции поручить начальнику полиции Остланда. Кто там у нас сейчас? Обергруппенфюрер СС Эккельн. Действуйте. И перестаньте выносить свой опереточный мундир. Я много лет вам собирался об этом сказать, да не хотел обидеть. Блонди! Блонди! Ты мой зайчик! Зайчик, зайчик!» И фюрер стал неистово и нервно трепать овчарку, изливая на нее всю свою любовь. Миновала Пасха. В последних числах апреля митрополит Сергий Воскресенский был в Вильне, когда к нему пришло сообщение из Риги о смерти его давнего друга, прекрасного русского певца Дмитрия Смирнова, в прежние времена певшего еще с Шаляпиным в Мариинке. Еще с Рождества в митрополите поселилось привязчивое предчувствие близкой смерти. Он составил духовное завещание, назначил трех соискателей в заместители экзарха, а себя в случае смерти распорядился похоронить в Риге, на Покровском кладбище. Теперь, после известия о смерти друга, томительные предчувствия возобновились в нем с удвоенной силой. И, отслужив панихиду по усопшему, Сергий тихо сказал священнику Михаилу Кузьменко: «Сдается мне, я сегодня себя отпевал». Он решил поспешить в Ригу на похороны Смирнова. С собой взял другого оперного солиста Иннокентия Редикульцева, некогда прекрасно певшего басом в Большом театре. Тот ехал на заднем сиденье со своей женой Марией Михайловной, а Высокопреосвященный сидел на переднем кресле лимузина рядом с водителем, нервно стукая вокруг себя скрученной в трубочку газетой и напевая: «Скромненький синий платочек». В последнее время он все чаще слушал тайком советское радио, и очень полюбилась ему эта песенка. «Владыка, а что немцы? Больше не требуют отречься от патриарха?» — спрашивала Мария Михайловна. «Ну да, не требуют», — улыбался митрополит. «На Страстной Седмице мне из Берлина поступили аж две телеграммы. Меня откровенно упрекали и ставили ультиматум. Я должен выпустить заявление и в нем объявить, что я не признаю избрания в Москве патриарха Сергия Старгородского и считаю патриарший престол вакантным». «И что же теперь после ультиматума?» — спросил Редикульцев. «Пока тихо. Я, конечно, отказался выпустить подобное заявление. Жду, что будет дальше. Не будем о грустном. Весна. Гляньте, как все снова распускается. Вот благодать Божья. За все грехи человечества Господь мог бы взять, да и отменить лучшие времена года, например, весну. Кончается зима, а следом за ней сразу знойное и засушливое лето, а потом, минуя золотую осень, сразу опять морозы, ветры, слякоть. Но нет. Сколько бед люди принесли друг другу. А гляньте, снова весна красна. Иннокентий Фокич, спой-ка чего-нибудь для души. Весеннее, погуще». Солист Большого театра улыбнулся, откашлялся и запел из хора пленников вердиевского «Набукко». «Куда это они так гонят?» — проворчал водитель, глядя в зеркальце на то, как другая машина стремительно догоняет их, выжимая максимальную скорость. Иннокентий Фокич тем временем продолжал петь.